Глава 7. Келюч. 30 ноября 1990 года. И дальше. До самой весны 1991 года. Дела людей. Давайте, давайте, заходите, Виктор Иванович. Ваш выстрел первый. Не извольте сомневаться. А откуда он вылезет-то, зверюга? Вальяжно. Громким, начальственным баритончиком проговорил холеный, пожилой, проходя, куда ему сказали. — А вон оттуда. Видите, черная дырка в снегу? Холеный лощеный кивнул. — Там сейчас мы шуровать начнем. Вот этим стволиком. Ванюша! Тот, кого позвали, обернулся, глядя на начальство, потряс в воздухе стволом березки. И холеный опять кивнул. — А страховать я буду сам. И Николай Леонидович. «В смысле? Вы будете стоять, контролировать ситуацию, так, Никита Станиславович?» «Не совсем, Виктор Иванович, не совсем. Вы стреляете первым, но что, если вы не убьете медведя, а он двинется на нас? Что тогда?» Говоривший дал время Виктору Ивановичу прочувствовать драматизм ситуации и дождался, пока Виктор Иванович несколько нервно заморгал. «На этот случай стоит второй номер, Николай Леонидович. Он стреляет, если вы не убьете зверя. А если его не убьет и Николай Леонидович, то стрелять буду я, третий номер». Помолчали. «А если и вы не убьете?» «Ружье есть и у Ванюши. И пока мы стреляем, вы ведь успеете перезарядить. И к тому же у нас есть тайное оружие. И если надо, мы его применим». Теперь Виктор Иванович благосклонно кивнул. «Еще водочки хотите?» «Давайте потом». Теперь кивнул собеседник Виктора Ивановича и тихо, властно позвал. — Ребята, начинаем! С Богом! Оба охотника подняли головы, обратили к нему свои лица, кивнули. Ванюша приспособил длинный, 5 метров, березовый шест на край берлоги. Стал этим шестом шуровать. Какое-то время не происходило ничего. Синее небо над елками, ласковый снежок, припорошивший деревья, глухой покой таежной, суровой зимы, тишина. Даже нет карканья ворон, только слышно сопение Ванюши да звук его шеста, возня по снегу и стук почему-то в берлоге. Но вскоре появился другой звук, звук шевеления чего-то в снежной яме, куда просунули шест, и чуть попозже и ворчание. Глухого, низкого ворчания, от которого Виктор Иванович сам засопел и крепче уцепился за ружье. Может внезапно выскочить, неожиданно. Почтительно склонялся к Виктору Ивановичу проводник, и тот торопливо кивал, не отрывая глаз от снежной ямы. Пласт снега словно взорвался изнутри, как будто снизу по нему стукнули чем-то и стукнули с огромной силой. Показалась огромная темно-бурая башка с ярко-синими маленькими глазками. Ванюша отбежал по заранее расчищенной дорожке. Башка ощерилась, показав громадные клыки. И вдруг оглушительно рявкнул. Виктор Иванович выстрелил. Эхо пошло по всему лесу. Много раз повторив звук, башка провалилась назад. «Попал? Я попал?» Виктор Иванович обернулся к проводнику. Совал ему зачем-то свой ствол. «Туда, смотрите! Сейчас выпрыгнет!» Показал на берлогу проводник. Виктор Иванович в очередной раз кивнул и впился глазами в берлогу. Зверь поднимался к берлоге. Теперь он виден стал почти по пояс. И Виктор Иванович прицелился. Медведь поводил головой, как видно, не решаясь ни броситься на людей, ни попытаться убежать. Виктор Иванович выстрелил. И на этот раз куда-то все же попал. Зверь ухнул, прижал уши, присел и одним махом вылетел наверх. Он еще летел, еще был в воздухе, как Николай Леонидович разрядил в него свое ружье. Двойное эхо пошло по лесам. Зверь ухнул, припал к земле. С ворчанием, идущим из брюха, он стал подниматься. Вставал медведь как-то боком, припадая на левую руку. И пока он вставал, Ванюша выстрелил в него со стороны. Третий номер почти прямо в грудь спереди. Зверь упал и больше не вставал. На самом краю берлоги. Медленно. Медленно тело скользило, заваривалось и, наконец, скользнуло вниз, к берлогу. Прошло несколько оглушительных секунд, только эхо замирало где-то в елях, да шуршал падавший с деревьев снег. Что, все? Почему-то шепотом спросил Виктор Иванович. Лучше зарядите. Вдруг там еще один медведь? Виктор Иванович судорожно раскрыл замок ружья, потянул на себя первую гильзу. Тут снежная яма распахнулась окончательно. Снежную крышу снесло. Смазанное скоростью тело рванулось прямо к Виктору Ивановичу. Виктор Иванович застыл с открытым замком ружья и полуоткрытым ртом. Николай Леонидович судорожно рвал затвор своей двустволки. Ванюша стрелял и, ко всему судя, промахнулся. И вот тут проявились во всей красе качества, которые сделали Никиту Станиславовича тем, кто он есть, Никитой Станиславовичем. Мгновенным движением он даже не отбросил, не стал тратить время на замах, просто уронил свое ружье, а из сине-черного рюкзака перед собой выхватил вдруг огромный автомат с нецельным реберчатым прикладом. Зверь летел прямо на них обоих. Очередь изменила положение зверя в пространстве. Медведь влепился в одного Виктора Ивановича. Вместе с ним полетел кубарем в снег. А Никита Станиславович бросил остальным. «Держать берлогу!» Кинулся туда же, к зверю и Виктору Ивановичу. Оба лежали неподвижно. Никита Станиславович начал с того, что сделал что-то с автоматом. Пустил одиночную пулю в лобастую голову медведя. Голову дернуло, и сильно. Никита Станиславович метнулся к Виктору Ивановичу. «С боевым крещением вас! Вставайте!» «Ух, уже все?» «Вот теперь-то уже точно все!» «И перепугался же я!» Виктор Иванович доказывал, что он совсем не глупый человек. Дурак скорее стал бы рассказывать, какой он герой. Ни капельки не испугался. «Любой перепугался бы. Ваше счастье, что тут ни деревьев нет, ни упавших стволов. Чистый снег по пояс. Ничего больше». Никита Станиславович показывал, что он тоже не глупый человек и что занимает свое место в жизни не зря. А говоря, он ставил начальство на ноги, выводил на прежнее место первого номера, продувал и прочищал от снега стволы импортного бельгийского ружья и опять вручал его Виктору Ивановичу. «Неужели еще пригодится?» Румянец возвращался на лицо Виктора Ивановича и вместе с ним некоторое чувство юмора. «Это вот и есть ваше тайное оружие. Я имею в виду автомат». «Оно самое. Очень не хотелось применять. Ребята, проверьте берлогу». Если бы малыш убежал, пока шла суматоха, никто бы и не спохватился. Но он сидел в берлоге, все надеялся, что все грохочущее и страшное когда-нибудь закончится само. Ведь тот, кто всегда защищал малыша, кто помогал ему доставать корм, играл с ним и развлекал его, лежал тут же, в берлоге. Лежал на спине, неподвижно, страшно. Только мелко-мелко дрожал лапами. Глаза у родного медведя не выражали ничего. Рот переоткрылся, и в берлоге стало сыро от вытекающей крови. Кровь родного существа. И медвежонок не в силах был оторваться от бабушки сразу. Бросился прочь только сейчас. Бабах! Бух! Опять от сотрясения воздуха срывается снег с раскидистых еловых лап. Гулкое эхо отражается по многу раз. Только оба они бьют мимо. Ванюша и Николай Леонидович. А медвежий подросток, обезумев от пальбы, несется уже между елей. Бух-бух! Громко шарахнуло по стволу. И пошло грохотать и шарахать, выть и хлопать по стволам, пока не кончились патроны в автоматном рожке. А звереныш бежал и бежал. Никита Станиславович действовал скорее для очистки совести. Но вдруг удастся его достать? Не удалось. И Никита Станиславович в который раз демонстрирует свои незаурядные качества. «Ну, Виктор Иванович, пойдемте смотреть вашего медведя». «Какой же он, к тому бесу, мой?» «А чей выстрел его остановил?» «Ваш, Виктор Иванович, ваш. Наша вся пальба уже добойная, уже необязательная пальба. А вот вы его остановили, поганца. Пойдемте, пойдемте смотреть». Благо, Ванюша уже машет от берлоги. Не опасно. «А знаете, вот сейчас я бы не отказался от стаканчика». — Я тоже. Ну и страх уже и натерпелся. — Вы-то почему? — А потому, что этот зверь, тычок рукой во второго медведя, на меня мчался так же, как и на вас. Мне дико повезло, что он сшиб вас, а не меня. Так что давайте. Несут водочку, стаканчики, пьют за поле, за фарт, за тайгу, за Виктора Ивановича. Кто будет разбирать, что зверь шиб Виктора Ивановича потому, что тот стоял столбом, как идиот, что он не шиб Никиту Станиславича потому, что он уже дал очередь, отбросил зверя, что на Виктора Ивановича налетел, сбил его в снег мертвый медведь, что единственное попадание Виктора Ивановича совершенно не смертельно, в плечо, и что убили зверя другие. Действует вранье, действует водочка. Виктор Иванович приосанивается. Теперь эта история уложится в его голове увлекательно и героически. Давайте же посмотрим добычу. Виктора Ивановича фотографируют возле берлоги, фотографируют возле добычи, фотографируют на фоне двух мужиков, торопливо вскрывающих тушу. Надо торопиться, пока туша не замерзла. А как же с этим, с малышом? На него и вашего секретного оружия не хватило. Сбежал. Он завтра сюда обязательно выйдет. Так всегда бывает. И сочинив напоследок еще один закон природы, Никита Станиславович с Виктором Ивановичем уезжают. Трое оставшихся снимут шкуры, разделают зверей, уедут на втором газике. А клиента пора увозить, и впечатлений ему уже хватит. И собирается снегопад. Там, где час назад было чистое синее небо, плывут серо-черные тучи. Ветер стал гнуть вершины елей. Шум идет по тайге. И в такую погоду хорошо охотиться на лося. Но начальство в такую погоду делать в тайге совершенно нечего. Если прихватит в охотничьем домике, даже неплохо. Будет рассказывать потом всем на свете, как снега отрезали его от всего мира и от всего человечества в стоянах. В домике-то есть все необходимое для жизни. И запасов еды на 2 пятилетки вперед. А вот в лесу, начальству, лучше не оставаться в метель. Никита Станиславович, как в большинстве случаев, оказался совершенно прав. К охотничьему домику подъезжали, когда пространство стало мутным, зыбким. И то и дело пришлось пережидать. Метель крутила, несла снег прямо в лобовое стекло. В ровной белой пелене исчезли не только низкое небо, горизонт, но и ближайшие предметы. Стволы огромных сосен, пышные ветки, сугробы. Нет ничего, кроме пелены. Везде одинаковый, белый. Шофер притормаживал. Все равно толком не видишь, куда ехать. Приходится пережидать порыв. Сидящие в машине ветра не чувствовали и видели один летящий снег. Впечатление было такое, что снег вдруг, неизвестно почему, ложится. Его пелена становилась все ниже. Из летящего снега опять выступают сосны, почти цепляющие сосны тучи. А ниже все равно белая мгла. То видно на все 100 или на 200 метров, а то и не видно и на 15. Когда порывами ветра несет, поднимают в воздух необъятное количество снега. Снег мело струями, потоками, и газик ехал по этим потокам и струям, заметающим и заметающим дорогу. Даже вокруг охотничьего домика метель кружила по полю, гоняла снег столбами, набегающими волнами, крутящимися вихрями. И, конечно же, заметала дорогу. Скоро ее вообще видно не будет. Никита Станиславович беспокоился об оставшихся в лесу. Рассказывал Виктору Ивановичу, как однажды стрелял в медведя. Торчит из берлоги голова. Выстрел. Голова исчезнет. И тут же показывается снова. Выстрел. Голова исчезла. И тут же снова появилась. Так происходило 4 раза. А почему? Оказалось, это зазимовали в одной берлоге 2 медведицы. И у каждого по своему пистуну. Каждый из 4 зверей и поднимал голову над краем берлоги. А пойди разбери, одна это голова или 4. Виктор Иванович усмехнулся, припоминал, что что-то похожее читал он когда-то у Бианки, в книжках не для самых больших. Полный впечатлений, Виктор Иванович рано ушел на покой, даже не допил бокал очень хорошего коньяку. А Никита Станиславович сидел почти до полуночи. Сдал возвращение 2-го газика и дождался измученных, 3-жды сбивавшихся с заметенной дороги людей. 3 дня к отпуску, премия каждому, — веско произнес Никита Станиславович, пожимая руки своим людям, раздавая соблазнительные бутылки.